Глава третья. Начальник курса. Утром Матвеев первым делом сделал запрос, ссылаясь на генерала Бурцева, и вскоре получил ответ. Проект «Организованный резерв» Минобороны был закрыт с формулировкой «неперспективный» 25 июня 2006 года. Площади возвращены главному разведывательному управлению. Начальник курса полковник Щеголев переведен приказом министра обороны в Главное управление воспитательной работы. Матвеев вышел в приемную и обратился к майору Тартакову так, будто того действительно назначили его секретарем или адъютантом. «Разыщи мне полковника Щеголева. До июня нынешнего года он состоял на должности директора инкубатора. Помнишь проект «Организованный резерв»?» «Да, конечно», — ответил Тартаков. «Возможно, мне придется съездить в Министерство обороны». «В добрый путь», — с серьезной миной напутствовал майора полковник. «По дороге купи чего-нибудь пожевать. Деньги есть?» Тартаков многозначительно похлопал себя по карману, что означало «деньги имеются». Не прошло и часа, как в кабинет Матвеева вошел тучный человек с властным лицом. В отсутствие майора Матвеев поднял досье на Щеголева. Директор не пользовался уважением ни у сослуживцев, ни у курсантов. В самом начале курса в 98-м году получил кличку «Д-ректор». «Присаживайтесь, Игорь Андреевич». Матвеев указал на кресло и сам перебрался ближе к гостю, устроившись напротив. «Сок, горячие сэндвичи?» «Нет, спасибо». «Тогда и я откажусь. Вы правы, время дорого для нас обоих, так что не будем тратить его попусту. Обязан напомнить вам, где вы находитесь». «Не стоит. Я нахожусь в отделе военной контрразведки». «И здесь вы связаны с внутренними условиями нашего аппарата, не зависящими от вашей воли и возможностей вашего непосредственного руководства. Надеюсь, вы понимаете это?» «Да, я понимаю. О чем вы говорите?» «Отлично. Призываю вас к откровенному разговору. Итак, вас из генштаба перевели в Минобороны формально, поскольку ваша работа на ГРУ не прекращалась последние 8 лет. Вы проработали начальником курса именно 8 лет». 9. Поправил собеседника Щеголев. «Я стоял у истоков проекта. Год ушел на организационные и прочие работы». «Бог с ними, с истоками. Вернемся в лето нынешнего года. У меня несколько вопросов. Первый. Проект закрыли вдруг или же дали выпускникам последнего курса окончить учебное заведение?» «На грани». Полковник Щеголев запокивал. «Буквально на грани. Курсанты последнего выпуска закрыли все дисциплины. Ну, фактически оставался месяц, но эти 30 дней уже не играли никакой роли». «Пожалуйста, припомните и назовите лучших курсантов последнего курса». «Они равны в любой дисциплине. Я назову тех, кого выделял лично». «Не спешите», — предостерег коллегу Матвеев. «От вашего выбора зависит судьба другого проекта, связанного с государственной безопасностью. Я не могу дать вам более четких объяснений. Я рассматриваю всевозможные кандидатуры для конкретной работы за рубежом. Мне нужны выдержанные люди, без отклонений, это раз, неуступчивых, два, не превышающих определенных размеров, три. Но прежде освежите мою память. Что вас интересует? Основы подготовки курсантов, будущих военных разведчиков, агентов, офицеров». Щеголев сменил позу, закинул ногу на ногу и сцепив руки на колени. «Как и многие, вы путаете роль армейского спецназа, выполняющего военные задачи, и роль спецподразделения. Что такое войсковая операция?» — спросил он и сам же ответил. Это численное превосходство, огневой удар, молниеносные тактические действия, маневр. То есть, или раздавил противника, или не раздавил. Это вы так думаете. Проект отличался от стандартной программы подготовки военного разведчика. Тактика подразделения курсантов изначально предполагала разместиться на четырех китах. Первый – конспирация. Выдвинуться к месту ведения операции и незаметно занять позицию. Второй – внезапность. Третий – использование специальных средств и оружия. И четвертый – время. Спецподразделение во время штурма должно работать и быстро, и чтобы успеть, каждый боец должен знать свой маневр. Всем своим видом порядком разгоряченный полковник Щеголев говорил: «Я еще не закончил». Матвеев покивал: «Дальше слушаю вас». Программа «Организованный резерв» была основана на частых походах и выживаниях, физической подготовке и рукопашном бою, стрелковой подготовке. И все это на фоне психофизической подготовки. Буквально на каждом привале, при каждом удобном случае, упор делался на уживчивость и управляемость курсантов, акцентировал Щеголев. Причем энергии они потребляли больше, чем получали. Мы учили их задействовать внутренние, скрытые энергетические резервы. Изобретали вечный двигатель, не удержался от шпильки Матвеев. С вечным двигателем всегда одна проблема. Он не вечен, я знаю. Продолжайте, пожалуйста. К концу обучения исключались предательство, невыполнение приказа и так далее. Подростковый период курсантов прошел в казарме. Это своего рода операция, цель которой — купировать пациенту определенную часть органа. Ни один из них не пропустил ни одного учебного часа. Дури, как у многочисленных их сверстников, в них нет. Хотя мы до сих пор не знаем, что у них внутри. Холод, грусть. Мы не можем заглянуть им в душу. А если говорить открыто, то никогда и не стремились к этому. Почему, интересно? Потому что они полностью зависели от нас, учителей. В инкубаторе не было никого, кто пожалел бы их, включая самих курсантов. Знаете, как мы их называли? Матвеев покачал головой. Нет, скажите. Рожденные шлюхами. Я ответил на ваш вопрос? Хорошо. Матвеев приготовился записывать. Итак, назовите имена курсантов, которых вы выделили лично. Михаил Наймушин, Виктор Скобриков, Тамира Египти. Щеголев ответил на немой вопрос полковника. Обучение прошли также несколько девушек. С женским полом схожа проблема? Вы не знаете, грусть или холод у них внутри? Если бы у них был холод внутри, у них месячные шли бы кубиками. Хороший английский юмор, усмехнулся Матвеев. Назовите мне еще несколько имен. Александр Кунявский, его тезка Прохоров. Пожалуй, Николай Хрустов. Из девушек Татьяна Смирнова. Возраст каждого, как я понял, 18. Однако по развитию их можно приравнять к молодым людям 23 лет. Матвеев на минуту призадумался. Он готовился задать Щеголеву еще пару вопросов. Еще раз обратился к списку претендентов в основную диверсионную группу. Каждый из спецназовцев имел офицерскую должность. К данному моменту не работал в правоохранительных органах. Вы можете назвать мне пару толковых офицеров, преподавателей, инструкторов из инкубатора? Кто, может быть, был мягче, ближе к курсантам? Я не говорю о жалости, в этом вопросе вы правы. Но сочувствующие люди, как это хорошо известно, найдутся всегда. Да, я припоминаю такого человека. капитана Вадима Левицкого. Он работал в оперативном управлении ГРУ, имел прямое отношение к спеццентру Луганск. После успешной операции в 2004 году он получил капитанские погоны, полуторамесячный отпуск и запись в личное дело. Стал проявлять излишнюю нервозность. Не знаю, бывает ли нервозность излишней, а либо ты псих, либо нет. Капитан Левицкий псих? Да нет, конечно. Он закосил от тяжелой службы в спеццентре ГРУ. Порой подобные ультиматумы понуждают начальство повысить жалование подчиненному, найти работу получше. С Левицким поступили с точностью до наоборот. Его понизили в звании, задействовали в проекте организованный резерв. Ему досталась одна из самых грязных и неблагодарных работ. Он объезжал приюты, отделения милиции, выискивая среди бродяг будущих курсантов. Левицкий имеет отношение к курсантам, которых вы перечислили, хотя бы к первой тройке. Хорошо помню, что Наймушина, Скобликова, Египте в инкубатор привез именно Левицкий. Во время карантина он тестировал курсантов на совместимость. Он же после карантина получил должность старшего инструктора. Вы рекомендовали его на эту должность? Да. И звание капитана вернул ему я. Чем вы руководствовались? Я знаю, что такое спеццентр Луганск, какие профи там работают. Потом я видел работу Левицкого. Что стало с Левицким после закрытия проекта? Он остался без работы. Матвеев встал, поправил пиджак и за руку попрощался с Щеголевым. «Возможно, у меня возникнут вопросы». «Обращайтесь», — сказал полковник. Матвеев остановил его очередным вопросом. «Не из праздного любопытства, спрашиваю. Курс окончен, 2 года пролетели как 1 месяц. Есть такое выражение «пожелание отправляющемуся в путь». Вы ведь давали выпускникам пожелания на будущее?» «Давал», — кивнул Щеголев. 4 раза. Вас интересует мое обращение к последнему курсу?» «Да». Полковник пожевал губами, словно вспоминал цитату. Глаза у него при этом оставались спокойными, даже холодными. Не бегали, бровей он не хмурил, чем и выдал себя. Матвеев предположил, что он помнил свое обращение наизусть. Даже представил шеренгу курсантов, для которых год в инкубаторе шел за 3. «Однажды за вами придут», — начал Щеголев. «Это может случиться скоро. Может быть, ваши ожидания затянутся на месяцы и годы. Проект закрыт. Готовьтесь к тому, что вас могут нанять политические конкуренты, создателей проекта. Рамки координационного совета, курировавшего проект, разошлись по политическим векторам, и мы не смогли соблюсти секретность. Несмотря на это, вы должны беспрекословно выполнять приказы ваших работодателей». Едва за Щеголевым закрылась дверь, Матвеев передал бумагу с записями майору Тартакову. «Мне нужны досье на этих людей». «Кто они?» «Курсанты и старший инструктор инкубатора. Не спеши, Женя. Я забыл прояснить один туманный момент. Не хочется бежать за Щеголевым. Может быть, ты прояснишь ситуацию?» «Спрашивай». Тартаков чуть отъехал от стола и откинулся на спинку кресла на роликах. «Инкубатор, как учебное заведение, функционировал 8 лет, а выпускных баллов насчитывается всего 4. Где еще 4? «Все просто», — отозвался Тартаков. «Первый набор курсантов произошел в 1998 с прицелом на 2-годичное обучение. Причем в 99-м набора в резерв не было. Эксперимент необходимо было поставить до конца, посмотреть, что получится. С другой стороны, инкубатор один, и пересечения первокурсников с второкурсниками были нежелательны. Инкубатор был учебным подразделением в чистом виде. Этот принцип сохранился или прижился, ну, как хочешь. Матвеев ушел на свою половину и, нахмурившись, сосредоточился. Тартаков отвечал уверенно, словно сам, как полковник Щеголев, стоял у истоков организованного резерва. Вскрылись детали, к которым Матвеев не проявлял интереса. Плюс рубрика «Знаменательные даты». Он пришел к выводу, что если бы он пренебрег прессой, оставил газетную заметку без внимания, то майор напомнил бы о секретном проекте Минобороны другим способом. Он слишком много знает? Вопрос так не стоял. Генерал ФСБ использовал майора как информатора и генератора идеи. В единственном числе. Пока что Тартаков сгенерировал только одну идею. Что это означало? Матвеев выдвинул несколько версий. По одной из них выходило, что его подопечные, и он, как руководитель операции, прикрытие для другой группы, задействованной в этой операции. Гораздо хуже выглядела другая версия, по которой его группа прикрывала другую операцию, не связанную с генералом-предателем.